закрытыми дверьми не увидеть тебя. Все попытки оставив, отпускаю лети. Эти наши минуты сохраню для себя. Их забрать ты не сможешь, мне они так нужны. Будто кто-то прошелся по изгибам души. Будто где-то капканов наставил и боль. Одного лишь хочу, ты не вспомни меня. Будь окончена это, мне того не вернуть. Белой дымкой остались наши теплые дни. Эти ночи, где были мы одни, ты и я. Все закончилось быстро, так же как началось. Просто мне не хватило сил дождаться тебя. Боль на сердце, на мне согреется. Камнем упадут под нож не скал. Угрюмых камней злобный оскал. Боль на сердце, на мне согреется. Камнем упадут под нож не скал. И не успел слететь, я вновь упал. Я влюбился тогда не в какой-то твой лик. Никогда не хотел я любить красоту. Просто сердцем своим я душой ты приник. Что так сильно кричало в глубине у тебя. Но не смог оправдать и не смог убедить. Опустив руки сам вслед, пошел я за ней. И теперь не могу я кого-то винить. Сам себя предал я в этой гонке теней. Представлению конец, опустел этот зал. Ни цветов, ни овации, и один эпилог. Для чего все было с тобой, это нам? Для чего я понять, так же, как ты не смог? Боль на сердце, на мне согреться. Камень упадут под нож искал. Угрюмых камней злобный оскал. Боль на сердце, на мне согреться. Камень упадут под ножью скал. Не успел слететь, я вновь упал.